Он задрал бровь. Понял, слишком неожиданно. Объясняю, мне лень. Я этого не хочу. Я хочу со всеми икхать, хвастаться икхушками. Но эти золотые аристокладские дети снова что-то учудят. Они на попе ховно сидеть не будут. И даже ты, лучше чем Август, здесь, увы, без шуток. Когда ясельная делилась на две группы, Теодоровская вполне играла с нашей и была адекватной. Просто другая компашка, ни в какое сравнение с режимом Августа. «Делай что хочешь», — развернувшись, сказал Теодор, — «я воспользуюсь любой возможностью». «Плевать», — хмыкаю. «И все, ну, получается, уговоров не потребовалось». Теодор меня понял сразу и, состроив из себя важного, дал понять, что согласен. И на этом все. Настало время экзекуции. На следующий день, утро Августа началось как обычно, его будет горничные, он умывается, принимает процедуры и делает легкую разминку. Отец учит, что даже готовиться ко дню ты должен лучше остальных. Это покажет твой статус, это его подтвердит. Ты должен быть свежее всех, красивее всех, пока остальные едва открывают. Ты, после парикмахера, после массажа и уже полностью бодр. Возможно, поэтому Августу так легко править социумом, в который он попадает. До садика его доставили на машине, естественно. Охрана и водитель. Пришел он первый, естественно. Разувается, проходит во вторую комнатку. Никого. Пусто. Ха-ха, тупицы. Вскоре начинают появляться дети. В третью комнату, в первую, во вторую. Почти все видят, что Август уже здесь. Что он снова первый, это радует его душу, и каждого, кто входит в его вторую элитную комнатку, он проверяет лично, как они смотрят, как здороваются. Важно замечать изменения сразу и обрабатывать конкретно этого человека, чтобы с него не начался раскол. Каждый, не больше, чем звереныш в ветеринарке, тупые, ведомые и требующего особого внимания. Это же дети, они же тупые, насрать, что они там чувствуют, они лишь срез реального мира. Тренировочное поле, да и взрослые тоже ничего не стоят, инструменты, и плевать на их мнение, Август рожден править, так ему говорят, но проблемы начались уже с порога, наблюдая за тем или другим, он замечал на себе взгляды, до этого он установил такой порядок, что Август якобы им друг, что не стоит обращать на него внимания, он простой ребенок, как и все, он не лидер, но сейчас ему уделяют слишком много внимания, что-то случилось. Подошел он к черноволосой девочке, она отвела взгляд, нет, пропищала она, так, странно, и что это, точно, надавил Август, да, ну скажи, если секрет, буду молчать, сел рядом, давай, я не обижусь, девочка неуверенно на него поглядела и, говорят, что ты думаешь, что мы дураки какие-то, пробубнила она, сердце Августа пропустило удар, в смысле, ты думаешь, что мы глупые, и делаем что захочешь, и мы типа как собачки твои, а мы не собачки, понятно тебе, девочка махнула рукой, быстро поднялась и как обиженный ребенок пошла к другим детям, Август в шоке остался сидеть один, он распахнул глаза и не веря смотрел на детей, у всех этот взгляд, у всех, че что, но как они поняли, почему все разом, кто, черт возьми, пустил этот слух, кто говорит, откуда это пошло, и самое главное как давно это взращивается. Плохо-плохо, на следующий день, смотри, мне тут конфетки дали, но я объелся, будешь, он стоял рядом с другим ребенком, Вася на него посмотрел, и отвернулся, это потому что я толстый, да, мне сказали, что ты думаешь, что я толстый, че что, нет, я, ты всегда мне еду дарил, и заставлял что-то делать, бубнил мальчик, я думал мы дружим, а ты просто хотел, чтобы я к другим приставал, я думал мы друзья, а ты меня только используешь, ему было очень грустно, оставь себе свои конфеты, не надо мне ничего, Август застыл с протянутой рукой, смотря вслед своей сильнейшей пешке, но через несколько минут он снова ее услышал, только краем уха, и совершенно случайно, Теодор, я правда толстый, да, Теа не стеснялся в выражениях, в отличие от Августа, да блин, и что делать, меньше ешь, больше бегай, я не хочу бегать, на скакалке скачи тогда, скакалка, что это? Толстяк приложил палец ко рту, могу принести, пожал Теодор плечами, о, спасибо, все больше людей обращалось к Теодору, он был даже богаче Августа, и всегда имел при себе что-то прикольное, начиная от конфет, заканчивая игрушками, они перетягиваются к другому, с ужасом понимал Август, Теодор набирает авторитет, они все теперь вокруг него, «Дети, все на урок», – зашла воспитательница. Выбора не было, и все дети пошли в класс. Этикет, высшая мода, высший свет и все прочее аристократское. Несложно, в принципе, все понимали, но сегодня она была еще строже, чем обычно. Вивин объясняла тему. «Август», – резко окликнула она, – «вы чего в облаках витаете?» «А, я», – он и впрямь много думал, – «простите». Прощение просит лишь когда не могут исправить. К доске. Начертите нам, пожалуйста, краткую схему вальса, о котором шла речь. Август выдохнул. Это он знает. Он встал с партой под взглядами детей и пошел к доске. Взял мелок, немного подумал и, пусть и криво, но правильно начертил положение и траекторию при вальсе. Ну, вроде и все. Лихкот. Августа вы чем слушали? Он испуганно повернулся. Вивин смотрела строго. Мы изучаем фигурный вальс. Вы начертили венский. Будьте добры переделать. У мальчика ускорялось дыхание. Руки дрогнули. Он посмотрел на класс и все не отрывали от него взгляда. Он сглотнул. Во рту пересохло. Побежал холодный пот. Август не знал. Он реально прослушал. И Вивин его спросила будто специально, видя, что он витает в мыслях. Простите, я не знаю. Я прослушал. Очень плохо, Август. Садись. Все на него смотрели. Все это видели. Вечером. Я не знаю, что делать. Кричал он на родителей. Все валится. Все со мной не общаются. Они все поняли. Им все рассказали. Этим тупым детям кто-то подсказал, что они тупые. Они теперь не ведутся ни на что. Ни на что. Родители молчали и хмурились. Думали. Плохо. Ситуация катастрофически быстро выходит из-под контроля. Авторитет и власть Августа рушится, и плевать, что это садик, плевать, что дети. В этом и была, собственно, ошибка. Посчитав, что дети слишком тупы, они упустили факт, что дети легко обучаемы и внушаемы. Дети не понимали, что ими управляют до того момента, когда кто-то на это не указал. Это не накопительный эффект, это переключатель. Это словно преодолеть плато. От этого факта их отделяло лишь одно прямое указание, и дальше они уже достаточно умны, чтобы сопоставить факты. «Ладно, есть еще шанс исправить», – нахмурился отец, – «из серого кардинала ты должен перейти в общего друга, а дальше – в сильного лидера». «Послушай, сын», – он взял его за плечо, – «как было уже не получится». «Энно, хватит истерить», – поднял он голос, – «слушай меня». Август поджал губы, он в панике, он привык манипулировать, но это впервые, когда манипуляции вскрываются и настигают последствия. Ты должен стать прямым, провозглашенным лидером. Сначала другом, потом лидером. Понимаешь, это реально, но ты должен сделать это первым. Пока не поздно, Август, но было уже поздно. Серый кардинал сменился. Новый лидер появился давно. На следующий день во вторую комнатку зашла толпа. Это были дети из третьей, той, что обделяли. Сначала зашел какой-то мальчик, неуверенно, но глаза его горели. Следом зашел Максим, который кого-то подговаривал за собой, а затем ввалилась толпа. Все дети из третьей, армия, банда, золотые детки из второй комнаты не поняли, что все это значит, и шокированные остались сидеть на местах. Этим воспользовалась банда. Один из мальчиков решается первый, подходит к полке с игрушками и берет трансформера. «Эй!» – возмущается Вася. «Это общее!» – заикнувшись, ответил мальчик. «Если вы не играете, я поиграю. Хватит все себе забирать». Вася начал медленно подниматься, чтобы покарать коротышку, но тут его остановил Теодор. «Да пусть берут!» – буркнул он. «Реально же не играем. Тем более их вон сколько». Вася такого не ожидал. Он распахнул глаза, не зная, что делать, и посмотрел на Августа. Тот покачал головой, говоря не соглашаться с Теодором. «Дай отпор, забери игрушку. Это наш ресурс, наша валюта. Контролируешь развлечения, контролируешь стадо. А если посыплется один из строя, посыпятся остальные. Просто дай сдачи». Но Вася отвел взгляд и присел. «Все, просто все. Это стало финалом. О, а это моя игрушка. Девочка нашла свою отобранную куклу. Ха-ха, мой динозаврик. Помните, помните, он светится в темноте. Он-он, на глаза ребенка появились слезы. Я так давно хотел им снова поиграть». Девочка, что изначально была во второй комнатке, в компашке Августа, ахнула, глядя на расплакавшегося ребенка, что вернул свою игрушку. Она не привыкла к детскому плачу. Во второй комнатке никто не плакал, все здесь были счастливы. Но оказывается, в этом садике могут плакать из-за игрушки. Это же такой пустяк, чего он ревет. Она испуганно заозиралась, будто что-то вспоминая, а затем резко подскочила, побежала к другому шкафчику и прибежала обратно. Вот, она протянула еще одного динозаврика, это вот же еще твой, да, у тебя же два было, на. Мальчик посмотрел на нее сквозь слезы, неуверенно взял любимую игрушку в свои маленькие ручки и прижал к груди, заплакал еще сильнее. Он ревел, он из небогатой семьи, и все деньги уходят именно на этот садик, так что игрушками его не балуют. Эти динозаврики были его любимыми, подаренными на день рождения. Девочка, пробитая эмпатией, зашмыгала в ответ. Причин не было, просто у детей порой включается коллективный разум зеркальных нейронов. Девочке просто стало жалко мальчика, и она решила пустить слезу в ответ. И это поставило точку. Первая из элиты, кто спустился к обычным людям, и первая из обычных детей, кто получил свое. Вся система, выстроенная Августом за год, рухнула моментально. Словно саранча, словно орда бандитов, дети начали искать игрушки и брать их в свои руки. И что интересное, игрушек то сильно меньше не становилось. Их просто было слишком много в руках второй комнатки. Эй, Максим взял двух роботов и заглянул в первую комнату. А вы будете играть с нами? У нас есть, достает своего огромного жука. Во, на миг повисло молчание. Еще бы, вывалить своего жука. На это нужна смелость и не каждый это оценит. Но молчание было резко прервано. А давай, котя. Она вскочила первая, лидер первой комнатки, будто по сигналу. И у Августа все сошлось. Все точки соединились, все линии провелись. Но было поздно. Там, в толпе детей, в общей куче, теперь не разделенной ничьей властью. В конце толпы Август увидел единственного человека, способного все это провести. Того, кому он дал слишком много времени. Человека, которого стоит истреблять сразу, иначе второй раз уже не получится. Михаэль Кайзер. Он медленно поднял руку, сделал жест пистолетика и, бах, с широкой улыбкой выстрелил в Августа. От автора. Как и говорил, я собрал команду и начал разработку собственной игры. Совсем скоро я ее презентую, и буду очень рад, если вы это не пропустите. Ссылка на Telegram в примечании автора, под аннотацией, там я выложу пост. Глава 10, от автора. Если вы это сейчас читаете, значит вам действительно важна интересная история. Спасибо, что вы со мной. Я полностью восстановился. Мы продолжаем. Счастливая и праздничная атмосфера наполняла нашу квартиру. Солнышко мягко ласкало лучиками, запах еды щекотал нос, а предвкушение заставляло улыбаться во все лицо. Я был счастлив, ведь сегодня особенный день, день моего рождения. И пусть выглядишь ты на все 7, для меня ты все равно будешь маленьким двухлетним ребеночком, шмыгнула мама. С днем рождения, сынок. Бабушка щелкает пальцами, и свечки на торте эффектно зажигаются. Все 2. Ну вот и все. Мне стукнуло 2 полных года. Да, вчера я устроил госпереворот. Да, я убивал демонов. Но, ничто не сравнится с радостью ребенка в его день рождения. Ура! Мама радостно захлопала в ответ. А теперь загадай желание и задуй свечи. Зачем? Завертел я головой. Исполняется. Реально. Ну конечно. А раньше что не сказали? Что загадать? Силы, могущество, надо, и здоровье надо, и еще денег хочу, и енота хочу, чтобы бегал такой прикольный, или обезьянку, хотя нет, я знаю лучше, я хочу вернуть прадедушку Всеволода, чтобы бабушка наконец снова стала счастлива, и напряжение в нашей семье полностью ушло, вот, это идеально, активация энергопсихоза, задуем так, чтобы боги на небесах охренели, торт разлетается по всей квартире, попадая на мамин телефон, лысую кошачью морду и бабушкино лицо. Деактивация энергопсихоза. Вху есть. Я снова растянул довольную улыбу и задрал голову на родственников. Будь, очень тихо прошептала бабушка, стирая торт с глаз. Но тут она поняла, что сделала. Наши взгляды встретились, и мы с бабулей пристально посмотрели друг на друга. Она замотала головой. Не надо, говорила она глазами. Но было поздно. Плять, повторил я. Бабушка обреченно прикрыла глаза и выдохнула через нос. Мама медленно на нее повернулась. И пока лысый котик слизывал торт со своего лица, а мама говорила, что как так можно, да он же ребенок, ты чему его учишь? Ко мне подошел отец, наклонился и прошептал на ухо. Я дам тебе бутафорский подарок, а настоящий, прошептал я. Я буду учить тебя магии крови, пока мать не видит. Я открыл рот и с хрипом повернулся на батю. Он подмигнул, прикрыл мой рот, чтобы муха не залетела, а это уже бывало, и встал, как ни в чем не бывало. «Батя, ты серьезно? Уэо, я буду убивать людей, е-е-е-е-с, но только плохих и сильных, хороших и слабых не прикольно, так только вонючки и лошары делают, а еще кто грустит, тот трансвестит, это тоже все знают, база, о, кстати, вспомнил отец, Макс передает подарок, он не смог прилететь, он в международном розыске, чё, вот, небольшой кейсик, открываю, револьвер, у меня перехватило дыхание». Я тут же потянулся своими маленькими ручонками к стволу, как мама резко его выхватывает. Тяй, тяй, я потянулся за ним, на секунду даже впадая в младенчество. Вилнее, мам, дай, гони сюда. Мать беззвучно заматерилась, тыча в отца пистолетом. Почему-то я уверен, что Макс подарил именно настоящее оружие. И пока батя пытался отобрать его у женщины, подошла бабушка. Она сует руку в карман. Достает оттуда ключи и с грохотом бьет ими о стол. Бам! Даже без ленточки. Мотоцикл. У меня глаза из орбиты вылезли. Бедная мать, которая уже запыхалась, рванула обратно к столу. Баб, какой мотоцикл? Пробормотала мама. Японский, гоночный. Я в его возрасте уже на права сдавала. Мне тогда уже 18 было. Как тебе могло быть 18 в 2? Да вы чё, я одна тут игрушки подарить хочу. О! Триггерное слово, игрушки, игрушки тоже хочу, я обожаю свою жизнь, спасибо прошлому себе, что умер, новый я, самый счастливый мелкий уродец на свете, жизнь только начинается, чувствую, этот день рождения начинает новую веху в моей жизни, веху самого милого и хорошего мальчика. 2 месяца спустя, мародеры, люди, что убивали демонов при жизни, но после смерти сами попали в ад, можно понять, почему в ад их не любит. Почему их пытают, им буквально жизни не дают, но с недавних пор все изменилось, они начали объединяться, белое солнце неустанно светило над демонической бездной, невыносимая жара сводила с ума каждого, кто не умел от нее прятаться, но сейчас, возле горы из рогатых черепов слышалось пение, ммммм, горловой бас, пение из глубин грудной клетки, хья, хья, резкий вскрик сотни голосов, ммммм, ха, ха, боевое пение, заряжающие на ярость, пугающие врагов, слышалось повсюду, и под его громкий бас медленно шел высокий демон. Его толстые рога пробивали железный шлем, с плеч свисала обрубленная шкура, в руках он тащил двустороннюю секиру, истекающую пламенем. Он запрыгнул на возвышение из черепов и поднял руки, медленно опустил. Пение сошло на нет, можно говорить, что за чудесный день, друзья. К толпе он обращался громко, уверенно и с улыбкой. Слышали новости? Война идет, демонические отродья продолжают уходить и не возвращаться. Слухов все больше, об этом говорят все чаще. Мародеры оскалились. Порталы приближаются к нам идет война. Его голос повышался, мародеры сжали оружие. Их молчание прервалось бормотанием и ликованием, что медленно перерастал в уверенный громкий голос толпы. «Каждый, кто не станет ордой, помрет под ордой», — орал король мародеров. «Каждый, кто осквернен, подохнет, мы разорвем их черепа, мы вырвем их сердца, мы утонем в крови себе подобных, война идет», закричали за ним, война, итте, война идет, война итте, король задрал руки и завопил во все горло, поднимая волну боевого вопля, что за чудесный день, прошел еще месяц, Василиса медленно зашла в императорский кабинет, Виктор Князев сидел за столом и праздно обедал, порой Василиса задавалась вопросом, а когда он вообще работает? Как ни она придет, он либо жрет, либо ничего не делает. Но дела в стране идут, причем хорошо, значит когда-то доуспевает. Слушаю, Виктор, женщина сложила руки за спиной и выпрямилась перед правителем. Черноволосый мужчина задрал бровь. А где привет? Привет, слушаю, Виктор, тем же тоном повторила она. Привет, он ехидно улыбнулся. Скажи-ка мне, как дела? Ничего нового не происходит? Корова появилась, пожала она плечами, кучерявая. И, надавил Виктор, и все, ну и гараж пришлось купить для нового мотоцикла, простаивает, пока что, и никакого геноцида демонов, Василиса лишь задрала бровь, либо не понимая, либо делая вид, Виктор прекрасно это увидел, ситуация явно необычная, и объяснения здесь нужны всем, император вздохнул, 3 дня назад ко мне явились небеса, луч света ударил прямо в мои покои, и святые спросили, кто на их стороне, но затем из бездны послышался вопрос, кто же пошел против них, но все, что я мог ответить, прикрыл глаза и взял драматичную паузу, мужики, я только ща об этом узнал, выйдите из нашей спальни, мы тут голые. Василиса задрала бровь еще дальше. Василис, он выдохнул и нахмурился, спрашиваю серьезно. Это ты научилась уничтожать демонов навсегда? Ты этим занимаешься? Нет, Виктор, не я, не умею и не занимаюсь. Я тебе верю, кивает он, что ж, тогда у нас небольшие проблемы. У меня небольшие проблемы, ну как на самом деле нормальные такие. Я стоял на четвереньках и глубоко дышал. Пап, у меня кровь из глаз сейчас пойдет. Миша, это нормально. Папа, это нихья не нормально. Ой, и краткое. Я чем больше я моргал, тем больше кровь заливала глазные яблоки. То, что она из носа течет, я даже не упоминаю, это само собой. Вообще, пускать ее из всех щелей я научился почти сразу. Случайно, правда, но потом подконтрольно. Но сегодня что-то пошло не так, блин, это страшно. Кровь из глаз, это чертовски страшно. Кап, алые капли орошали пол подо мной. Сын, сконцентрируйся. Отец присел и похлопал меня по спине. Это твоя кровь, твоя сила, твой плацдарм. Если ты смог пустить ее в глаза, сможешь и втянуть. Давай, вдох, все красное. Уверен, сейчас мои глазные яблоки полностью багровые. Вдыхаю. Пользователь, начинаю. Не вмешивайся. Ядро, магнит. Твоя кровь, металлические частицы. Втягивай. Почувствуй гул кровавой волны. Он аккуратно касался моей спины. Мы, маги иного сорта. Наши тела, механизм. Мы им правим, а не он нами. Разум над материей, разум над плотью. Давай, сын. Он вдохнул вместе со мной. Втягивай. Ядро загудело, словно включенный двигатель. Я представляю, что все части моего организма, металл и ядро сейчас генерируют магнитные волны, медленно растекающиеся по всему телу. Но нужно не пускать их в стороны. Нужно втянуть их обратно. Втягиваю воздух через рот. Я чувствую, будто кровь остановилась и задрожала. Так, концентрируемся на глазах. Это не чужая кровь, не чужие глаза, а мои. Моя энергия от моего ядра. Еще сильнее втягиваю воздух. Багрянец начал отступать, давление в глазах падать, а мир возвращать краски. Есть. Улыбнулся отец. Теперь перекрывай рану. Лопнувшие капилляры в глазах начали прижигаться, а кровеносные тела залеплять повреждения, чтобы остановить кровотечение. Зрение возвращается. Фу-у-у. Я облегченно выдыхаю и наконец мотаю голову, а затем снова пугаюсь. Уай. Ох, господи, какой же ты страшный. Первым, что я увидел, был лысый кот, который обеспокоенно нюхал мое лицо. Я аж испугался. Господи, какой ты уродливый. Но я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты такой маленький ублюдок. Я чмокнул существо в лоб, вздохнул и устало сел на жопу. Глянул на отца. Пап, это сложно. Это магия, сынок. Тем более да, сложная. Но если обуздаешь, он сжал кулак, и из его руки начали вырастать костные наросты, образуя клинок из его же костей. Сможешь вот так. Слов не было. Хотя нет, были. Вот это нихья себе. Так, это что такое? Сын, предупреждаю серьезно. Будешь материться, буду ругаться. Мы с тобой высшей крови. Буквально и фигурально. Нам не подобает. Так, а вот с этого подробнее. Какой-какой? Задрал я бровь. Отец притих. И будто назло, пришла мама. Черт, ну как не вовремя. Расскажите уже хоть что-то о моих корнях. Сына, а, садик, ты собрался. Крикнула она с порога. Но жизнь продолжается, и я должен принимать в ней участие. Эх, люблю жизнь. Еще бы узнать, что там батя имел в виду. Черт возьми. Буквально и фигурально. Алло, как кровь может быть высшей буквально? Мне не нравится, что спустя 3 месяца спокойствия снова что-то начинается. Через несколько часов. Садик. Директриса самолично зашла в игровую комнату. Слышался смех, клацанье игрушек, общение. Слышались спокойные будни обычных детей. Уже как 3 месяца в садике царит спокойствие и счастье. 3 месяца с того дня, как Август перестал сюда ходить. Зайдя в игровую, директриса сразу увидела нового правителя. Вот он, сидит в толпе. Серые шелковистые волосы по плечи, высокий рост и характерный только ему запах каштанов. Этот запах плавно заполняет любую комнату, в которой он оказывается, и директриса даже предположить не может, почему мальчик так пахнет. Не духами же обливается, человек человеку не враг. Драться с другими, глупо, он говорил тихо, и все его внимательно слушали, пока мы вместе, мы непобедимы. Давайте, складывает кулаки друг к другу, будто что-то ломает, дети, вместе, сила, это их девиз. Все дети слушают Кайзера, все ему подражают. Он ориентир, белая звезда на ночном небе. Кайзер, хмыкнула она, вспоминая его фамилию. Кайзер происходит от слова «Цезарь», и в немецком языке буквально означает «император». А если брать его ВС имя, то Михаил Кайзер буквально значит «богом избранный император». Его интеллект и скорость развития поистине ужасают, и потому ты задумываешься. Может, его родители что-то знали, давая ему такое имя? Впрочем, это не повод закрывать на все глаза. «Синицына, Кайзер», строго окликнула директриса, «за мной в кабинет». Милая зеленоглазая девочка с косичкой сидела в другой комнате, но все прекрасно услышала. Михаэль подавно. Пока они послушно шли за директрисой, они что-то друг на друга шипели. Мелкие пакостники. Все они прекрасно понимают. Дверь в кабинет закрывается, и женщина поворачивается на детей. У них на лице все написано. Императоры, манипуляторы, парочка, свергнувшая режим, пха. Да у них все на лице написано. Дети такие дети. Это даже мило. Я знаю, что вы делаете за углом. Начала женщина. Вы, это она, это ВС она. Михаил моментально указал на Катю. Девочка выпучила глаза и дернулась на Михаила. Она говорит, показывай свою змею, буду трогать. А я-то не хочу. Говорю, отстаньте, пожалуйста, я боюсь. А она сама ее забирает и начинает дергать туда-сюда. Катя открыла рот. Директриса задрала бровь. Змею, не поняла она. Ну вообще-то я про конфеты, которые вы съедаете в нездоровом количестве. За углом. Мы фантики ваши тут и там находим. Кайзер застыл. Медленно закрыл рот и посмотрел на Катю. Ау. А ну-ка, нахмурилась директриса. Какую там змею кто трогает? Катя шла на меня со сжатыми кулаками. Дело принимает скверный оборот. Ты, дурацкий дебилят. Визжала она. Да и что? Дети, которые это слышали, подняли головы, увидели, что это снова мы двое, вздохнули и вернулись к делам. Что, все настолько привыкли? Да. Катя, в чьих зеленых глазах пылал огонь, резко остановилась, еще сильнее сжала кулачки и надула щеки. Ее губки затряслись, и она резко, по-детски и по-девчачьи, села на пол. «Я ведь мне ведь так с ней нравилось играть», — забормотала она. «Зачем ты все рассказал?» «Ну зачем? Мне так нравилось». Девочка от меня отвернулась, так что я не видел ее лица, но стало неуютно как-то. За эти 3 месяца Катя реально прикипела к Йор. Настолько, что даже шила ей платье. Ну типа юбочку. Змея в юбочке. Она у меня до сих пор осталась. И шляпки ей делала. Типа такие аристократские. И конфетами пыталась кормить. Кате не нужны были никакие куклы и машины. Каждый день она спрашивала, принес ли я змейку. И со счастливым лицом с ней возилась. Йор была ее главной куколкой. Она ее даже хотела называть доченькой. Но так как Йор уже официально моя дочь, а ассоциации со мной выворачивают Катю, то в этом она черту не переходила. Блин, она что, заплакать хочет? Ну, это, Кать, я неуверенно к ней подошел, не зная, что сказать, я. Он резко разворачивается и бьет меня пищащим молотком по пузу. Пип, ха, сгибаюсь. Дурацкий ты дурак, Кайзер. Зашипела она и побежала. Слез на ней не было ни капли. Естественно, это была постанова, чтобы я подошел, и мне по пузу вмазали. Спасибо, что не по яйцам, хотя вполне могла. Прошло уже 3 месяца, но некоторые вещи так и не изменились. Что, снова? Подошел Макс с Барбариской во рту. МХМ, замычал я. Не то чтобы Катя меня вообще била, но вот скандалы устраивала регулярно. Причем только мне, и только по какой-то дебильной причине, типа, блин, дождь, Кайзер, ты дебил. Впрочем, сейчас причина понятная, справедливая, даже. Мама, кстати, тоже не особо обрадовалась новости о змее. Сынок, ну Йор таскать правда не стоило, покачала она головой, когда мы садились в такси. Такой уговор был, вздохнул я. Сегодня мама пришла прямо в платье от Вивин. Пышное, белое, говорит, примеряли сегодня, а Миндикс такси уже вызвала, проворонила, и там о ожидании 100 рублей накапала. Так в платье и побежала. Да и вообще, эх, стоит признать, что мама похорошела за 3 месяца работы с Вивин, как и вся наша жизнь. За все 3 месяца, Вивин принесла только пользу. Денег, больше, тик-така, меньше. Мама стала активнее, красивее, стабильно йога и растяжка. Правда, на фоне этого родители стали чаще выгонять меня на улицу, и я не понимаю почему. Они что-то прячут в спальне, уже 2-й год причем. Больше денег, больше папиного отдыха, больше моего обучения, а еще, спокойствие, потому что Вивин всегда нас охраняет. В итоге за счет контракта с Вивиной моего переворота, Эти 3 месяца, самые спокойные за всю мою жизнь. Блин, к логопеду еще, вздыхаю. Ну хоть в этом подвижке есть. Уже говорю твердую «Р», мягкую пока не очень, но мы над этим работаем. Спасибо связям Вивин, которая выдернула этого логопеда из Москвы. Благодарим каннибальское сообщество за вклад в развитие детской речи. Не забудем. Тьфу. Когда мы приехали домой после логопеда, я начал собираться. «Все собрал?» – спросила мама. «Нет, пистолет забыл. Да хватит его каждую неделю вспоминать. Не дадим мы тебе пистолет, он же настоящий. Мам, это мой подарок», – зарычал я. «Макс не для этого попал в международный розыск. Вы прикиньте, не дают револьвер. Произвол. Я буду жаловаться куда надо. Жаль, вариант с бабушкой не получится, она же его и прячет. Меня предали. Со всех сторон одни предатели. Но ничего, однажды я верну свой пистолет и ограблю банк. Да, вот, будете знать. Ну а пока просто летим к бабушке. Она, кстати, все утро какая-то хмурая, будто случилось чего. Мы все это заметили, на что она сказала. По работе. Ну да, она же на императора работает. Теперь это всем известно. Она буквально одно из тактических оружий нашей страны. Маг тактического уровня, МДАМ. Плюс за какие-то ответные услуги, еще и личный агент Виктора Князева. Не семья, а какая-то ячейка агентуры, честное слово. Пах, телепорт. Вот я снова на недельку на природе. Уже осень, чуть прохладненько, но все равно круто. Эх, скорее бы зима. Снеговика хочу полепить и в сугробы пописить. Максим уверит, что это ну просто крутяк. Не вижу смысла ему не верить. Человек с таким именем беду не навлечет. Так, Михаил Потапович, послушай, бабушка вдруг развернулась, у меня на работе завал. Есть сложная задача, поэтому всю неделю меня не будет. Неделю, ба мне скучно будет, понимаю. Поэтому завтра притащу твоих родителей. Даже этого, вздыхает она, давно напрашиваются. Ао, а вот это круто. Так что будь хорошим мальчиком. Ладно, она потрепала меня по голове, времена нынче неспокойные, не хочу, чтобы с тобой что приключилось. Хорошо, я искренне улыбнулся, блин, что-то в стране происходит, надо быть аккуратнее и не попасть в эту беду, не хотелось бы пострадать. Надеюсь, бабушка все разрешит, а я пока продолжу быть хорошим мальчиком. Стой, стой, стой, я пробиваю демоническую грудь насквозь и вырываю ядро, кровь плещет на мою маску, а вражеское тело обмикает. Плюс 1. Рекорд. Слышу балла. 4 секунды. Так быстро еще не справлялись. Они не развиваются. Они какие были 3 месяца назад, такие и остались. Ну как с ними качаться, я их перегнал. Буркнул я, но удивительно, что завопил он сразу же, как увидел меня. Обычно позже начинали. Странно. Чего так? Демоны трусливы. Михаил, я пожимаю плечами. Ну, может быть. Хотя странно. Чего орать, если только меня видишь, мы же не знакомы. За 3 месяца были убиты. Марбас, Валифар, Гасион, Ситри, Билит. Они склонили колени перед Баралом и были позорно отправлены обратно. Нормальные чуваки. Барбатос, Буэр. Пропущены. Также пропущены Арамон и Пайман, но уже по другой причине. Битва с ними может сказаться на всей земле. Они слишком сильны. Барал победит, но я вот помру почти тут же. Так что пропустили пока что. Также мы пропустили Лирае, это женщина, и она котов любит. А Бегора тоже, но там по иной причине. Боже, нет, только не он, тут же замотал головой кот. Евгения знаешь, лысый, в шубе. Рядом с ним папа поджимается. Вот представь его же, только демон лорда. Только не Абегор, покачал я головой, надеясь никогда с ним не встретиться. Ну получается герцог Зипар. И вот, домен Зипара подвергся нашему террору. И знаете, даже я к этому моменту задумался, а чего никто не реагирует. Мы буквально идем по головам демон-лордов, мы забираем и не возвращаем демонов поменьше. Почему об этом ноль слов? Но мои вопросы были услышаны именно сегодня. Я вызываю очередного демона. Портал раскрывается, и оттуда выходит совершенно новый для меня подвид. Похож на человека. Рослый, низкий, но стоит прямо, а в руках 2 кривых меча без гарды. На его серых плечах шипастые наплечники, а на груди, буквально кожаные наросты. Он медленно выходит из разлома и, привыкнув к свету быстрее обычного, медленно поднимает на меня алые, впалые глаза. «А вот и ты», — прорычал он на наречии, — «палач». Я задрал бровь. Это уже неожиданно. Раньше со мной заговорить не пытались, только страх или ненависть. «Знакомы?» — спрашиваю. «Нет, но я тебя знаю. Наш убийца, трусливая тварь, Он говорил очень хрипло, будто через сломанный микрофон. «Наконец мне удалось к тебе попасть». Даже его интонация другая. Она слишком разумная. Да, такого я еще не встречал. И, признаюсь, малость взволнован. Что это? Мне интересно. Ой, хи-хи, адреналинчик. Улыбка сама лезет на лицо. Так я популярен, хочу издеваться. Тебе весело, отродье Баала? Я не удивлен. Баал, ты здесь. Покажись, человеческий раб. Заорал он. И как тебе по ту сторону? А, каково тебе, предателю демонического рода? Апа, а вот это уже поразительно. Никто его прежде не замечал. Кто передо мной? Кто-то думает, что убивает нас тот, кто тебя охраняет. Твой учитель. Но я знаю, что Баал на такое не способен. Это ты. Из-за тебя не возвращаются. И некоторые верят, что ты не убиваешь, ты очищаешь. Выжигаешь демоническое, оставляя душу. Даешь перерождение. Он выставил меч. Тебя боятся. В тебя верят. И если ты демон, то ты становишься сильнее с каждым словом в твою честь. Но я вижу, он сделал шаг. Ты никогда не будешь одним из нас. Ты лишь ложный идол. Ты лишь жалкий узурпатор. Я вижу истину, и я открою глаза остальным. Мой аномальный слух улавливает Баала. Он сделал шаг. Я вскидываю руку. Не надо. Два меча. Левосторонняя стойка. Правый меч держит под наклоном, левый направляет на меня. Понятно. Ты прав. Это не я. Я не идол, и никому второй шанс я не давал. Знаешь, что я делал с вами? Поправляю рогатую маску, Жераэль, издаю резкий свист. Трава за демоном шевелится, а в его ногу впивается Йор. «Уа!» — рявкнул демон. Йор резко отпускает жертву, отталкивается от нее хвостом и отлетает прямо перед ударом, не давая себя разрубить. Яд невидимой змеи моментально проник в организм демона. Враг падает на колено, рычит и впивается мечом в ногу, заставляя отравленную кровь вытекать через рану. Только вот не стоило поворачиваться спиной к невидимому врагу. Энергопсихоз. Я подлетаю. Стоит на правом колене. 23-я симуляция. Они бьют наотмашь правым клинком. Враг сжимает правый меч и бьет назад наотмашь. Я без проблем пропускаю его над головой. Выпустил правый меч из руки. Попытается схватить за горло. 25-я симуляция. Отпускает меч и тянется, чтобы в одном движении схватить меня за горло. Зря. Я моментально пробиваю когтями расправленную ладонь. Граа. Сейчас ударит наотмашь другой рукой. Ударил. Но вес меча заставит прокрутиться и потерять равновесие. Теряет. Так он развернется ко мне, и на следующий удар понадобится секунда, ибо все его мышцы не в том состоянии, чтобы резко выпрямить руку. Секунда, которую в отличие от прошлого раза я уже не дам. Уа-а-а. Я с воплем распрямляю когти и вонзаю их в демонический живот. Пробиваю кожу, кромсаю кишечник, веду руку дальше. Желудок и ребра не останавливают когти. Разрываю легкие. Демон с ужасом смотрит в мои глаза, закашливаясь кровью. Но я продолжаю разрывать его изнутри. И вот я хватаю его сердце. У всех вас один стиль боя, а самоуверенность не готовит к засадам. Я убивал вас 3 месяца, и ты думаешь, что не знаю ваши повадки. Рычу я помню каждую деталь, демон, абсолютно, каждую. Я даже помню ваш взгляд. Победил бы я без Йор? Вряд ли. Победил бы без когтей ведьмы? Нет. Но у меня все это есть. Так почему я должен проиграть? Я убил больше 50 тварей. И когда битва была выиграна, я продолжал сражаться с тем же врагом, оттачивать те же сценарии, но уже в симуляции. Раз за разом, день за днем. 3 месяца спокойствия были 3 месяцами ежедневных тренировок. Пока я не ваш идол, но я определенно ваш палач. 100. Вырываю его сердце и тут же правой рукой начинаю вытягивать ядро. Вопль и труп падает. Все. Фу, выдыхаю, отключаю психоз, а слов-то было. Йор, кушай, девочка. Кидаю ей сердце. Змейка с довольной улыбкой ловит сердце и тут же проглатывает. Вдалеке послышалось недовольное бормотание на фоне. Он тоже сердца любит. Ничего, и так жирный. Поворачиваюсь к Баалу. Тот уже не скрывался. Его черное волосатое тельце стояло и прямо на все это глядело. Я хмыкнул. Ну как, расправляю руки. А вы где этому научились? Да нигде. Сам придумал. А что, нечеловеческий стиль боя? Или вы так легко адаптировались к бою когтями? Второе, Баал, улыбаюсь. Второе, бабах. Громкий взрыв сносит меня в центр поляны. Я бьюсь головой о землю и кувыркаюсь несколько метров, прежде чем вернуть контроль и остановиться. Закашливаюсь от боли. Поднимаю голову. Огромная, титанических размеров искрящаяся воронка начала открываться в том месте, где открылось прошлое, черное, с алыми молниями, все больше и больше, все громче и громче. «Господин, прекращайте!» — кричит Баал. «Это не я!» И тут я вижу, как в центре пентаграммы начинает насильно выжигаться другой сигил, другого лорда. «Рой, быстро!» «Чей?» «Это сигил короля Белиала. Он насильно открывает ваш портал. Я быстро рванул к печати, чтобы вырвать ее с землей, но было уже слишком поздно. Огромная, покрытая перьями рука выскочила из титанического разлома и схватила меня за туловище. А вот это и упи и краткое ЦА. Слышу громогласный голос. Резкая боль. А-а-а. Вскрикиваю. Обнаружен негативный феномен. Начинаю адаптацию. Звуковой урон. 2-3. Кровь потекла из моих ушей. Перепонки раскромсала лишь от одного голоса Белиала. Баал резко телепортируется сбоку от меня и выпускает вопящие, невидимые клинки в пернатую руку. Рука Белиала разваливается на части, но тут же, даже не успев упасть, регенерирует обратно, буквально за мгновение. Я даже не видел, как она соединилась. Зато в ответ Белиал расширяет пространство вокруг Баала, и того разрывает изнутри. Бах! И тело черного кота превращается в кровавое месиво. Месиво, что тут же начало пересобираться во что-то более ужасное. В огромный хребет, в черную плоть. Я видел основание двух черепов, я видел хвосты начала крыльев. Баал восстанавливался из фарша так же быстро, как Белиал вернул себе руку. Но это все равно было слишком долго. РЗТУТАКХАЧЕША мягкий знак КЗАТ мягкий знак СИЯНАМИ Я ПРГ или ША ЮТЕ ЕПЯК НМЧ Я или ВЕКМН ЕНТ ЕРЕСН КОКТЕВ ЭТАД Я или ЕША мягкий знак. Слышу ухмылку на том конце. ПША или ПРГ У Илья ЕМС Я. И меня со всей силы задергивают в портал, который тут же закрывается. От автора. За награду к покупке от 25 Р. Чебик. Всем. 25 Р. Чебик за 25 рублей. Если не можете оплатить по техническим причинам, напишите в личные сообщения, решим. Ну а если вы пойдете пиратить, то подумайте, действительно ли вам жалко 149 рублей в месяц на книгу, которая дарит столько настроения и позволяет автору творить и жить дальше. Глава 11. Я летел с огромной скоростью. Демоническая рука удлинялась в искаженном пространстве. Мне казалось, что меня несут переплетенные белые змеи, настолько конечность была длинной. Подо мной проносились алые пустыни, кровавые моря и вечно горящие леса. Желтое солнце быстро сменилось блестяще белым, а лицо тут же обдал жар. Демоническая рука сжимала мое туловище, ребра болели, а воздуха стремительно не хватало. Я не мог вздохнуть. Слишком быстро несемся, слишком горячо. Ка-ха-ха, ка-ха-ха-ха. Как бы я ни пытался отвернуться и прикрыть лицо, вздохнуть не удавалось. Лицо обжигает. Скоро начну задыхаться. Скоро задохнусь. Он куда-то меня несет. К себе. Черт. Черт, нельзя, нельзя. Я вижу очертания замка, вижу черные башни. Это его владение. Я со всей силы сжимаю челюсть. Выбираться, выбираться, выбираться. А-а-а. Активация энергопсихоза. Бью когтями по руке. Они входят на несколько сантиметров вглубь. Но на этом все. Бью еще раз. Впиваюсь левой, правой. Кромсаю без какой-либо техники, стараясь попасть в одно и то же место. По сухожилиям, по сухожилиям. Я бью прямо по сгибу демонической кисти. Раз царапина, два рубец. Как бешеный зверь, я продолжаю кромсать и рубить сначала кожу, затем плоть, и в конце добираясь до кости. 10, 20, я даже не знаю, сколько бешеных ударов нанес, насколько прочно его тело, что даже когти, способные расплавить камень, наносят лишь небольшие царапины. Но в итоге я разрубил связки его кисти. Рука резко расслабляется и разжимается, и я выпадаю из демонической хватки. Все, меня отпустили. Кха-а, резко вздыхаю. Жар обдает легкие и горло, но я вздохнул. Получилось. Адаптация к тепловому урону позволяет существовать в таких условиях. Но за вздохом пришло осознание, я падаю. Уа, смотрю вниз. Уа, начинаю орать и махать руками. Воздух обдувал затылок, я чувствовал, как набираю скорость. Группироваться, группироваться. Подогнуться, не упасть спиной и лицом, давай, крутись, предвижу урон, начиная принудительную адаптацию, урон от падения, 2-5, бах, с огромной скоростью вбиваюсь в землю, на мгновение я слышу грохот треснувшей сухой земли, а за ним, звон, мою голову серьезно дернуло, а накопленная кинетическая энергия стрельнула по органам, несмотря на то, что успел перевернуться на бок, подогнуть ноги и прикрыть голову рукой, Скорость была все равно огромной. Воздух выбило. Вздохнуть снова нереально. Голова кружится. Звон. И сильная боль во всем теле, особенно в руке и ноге, которые приняли весь урон. Вы упали с расстояния 23 метров. Адаптация к падению, дробящему урону и сотрясению спасла вас от смерти и потери сознания. Не могу ответить. Не могу думать. Контузило. Не могу шевелиться. Не найдя в себе никаких сил, я так и продолжил лежать в яме, которую сам и пробил своим падением. Мяу. И первым звуком, который я издал, был стон боли. Наверное, это воздух из легких вышел. Или нет, не знаю. Но главное, что за ним получилось и впервые вздохнуть немного, как цыпленок. Но это положило начало. Вздох поменьше, затем побольше, затем еще раз, и еще. Тихо, медленно и верно, я продолжал дышать все глубже и ровнее. Рой анализ. Вы пролежали в полуобморочном состоянии 35 минут. Обошлось без переломов благодаря ряду адаптаций и пластичной земле. Но ушибы сильные. Повышенная регенерация восстановит ваше тело через сутки. Рекомендую не получать урон в этот период. Без переломов. Хорошо. Надо вставать. Я сжимаю челюсти, поднимаю руку. Опираюсь. Все тело скрипит. Боль стреляет светом в глазах, но я приподнимаюсь. Затем второй рукой. Подгибаю колени. Сажусь. Есть. Ха-ха. Протяжно выдыхаю. Жив. Почти цел. Отлично. Фух. Ну, спокойно. Надо приходить в себя. Паникой делу не поможешь. И то ли Рой молодец, то ли организм у меня такой, но я, не найдя вокруг никакой угрозы, прикрыл глаза, вошел в медитацию и очень быстро начал восстанавливаться. Лучше. Намного лучше. У организма появляются силы лечиться. Открываю глаза и поднимаюсь. Медленно оглядываюсь. Я в какой-то пустыне. А нет, вдалеке, с одной стороны, видно огненное озеро, а с другой, горящие черные деревья. Вечный пожар какой-то. А они едят. Как там бабушка сказала, когда мистер Корова растоптал все помидоры. Что она там сделала? Она еще испуганно сказала это забыть и ни за что не повторять. Но я понимаю, что сейчас та самая ситуация. Пля-я-я-я, я схватился за голову, я в аду. Конечно, это было очевидно с самого начала, но когда летишь через все домены в бездне, думаешь ты в основном о спасении. Но сейчас я полноценно понимаю, я в аду. Все, допризывались. Спасибо, Баал, план оказался просто крутецкий. Хммм, призывать демонов и ставить их на колени, попутно навсегда убивая других. Что же могло пойти не так? И, естественно, я об этом задумался только сейчас. Ну не может моя жопа не искать приключений. Аркх, я задрал голову. Да, это я заметил сразу, солнце здесь белоснежное. И оно очень, черт возьми, печет. Чувство, что все лучи сконцентрированы на мне, чтобы я максимально страдал, и если демон умрет от жажды переродиться, то вот я на такое не способен. Хорошо, что маска на мне, хоть как-то прикрывает голову, но укрытий вокруг нет, пробормотал я. Дела крайне плохи, я на очень открытой местности, меня печет магическое солнце, и спрятаться я от него не могу. Так, что делаем? Сразу в голову лезет вариант открыть портал и выпрыгнуть обратно. Только вот открывать я его умею в другие домены, а не из доменов. Я тупо из одного перейду в другой. Ждать пока откроют с той стороны, да откуда они знают, в какой домен меня унесла эта тварь. Хотя нет, кот наверняка знает. Только вот я же упал посреди полета. Я могу быть где угодно. Ну и жрать мне здесь что? Идти в замок лорда? Ну, от солнца там укрыться точно можно. И получить пиздюлей. Черт, ох йо-йо-йо, дела-то хреновенько, друзья, нужно скрыться от жары, делаю ставку на лес, там есть шанс найти негорящий участок, пойду туда, да и выбора не сказать, что много, нужно идти, ибо я спекаюсь очень быстро, время сильно ограничено, счет пошел на часы, не найду решения и просто умру от жары, я, полагаю, в бездне, а если я в бездне, время здесь может идти иначе. По примерным подсчетам я иду уже минут 40, но сколько прошло на земле? Час, день, минута, меня уже бросились искать, меня уже потеряли, черт, облизываю губы, пить хочу, 40 минут, и я уже весь высох, дыхание стало тяжелым, во рту пересохло, а моя главная мечта, сделать хотя бы глоток, это невыносимо, белое солнце, это пытка для всех, кто попал в ад. Я подошел к началу огненного леса и задрал голову. Вижу глубоко в чаще каких-то огненных слизней, слаймов каких-то, спокойно ползают, а еще крики слышу, вопли, тоже из глубины, там кто-то горит заживо, причем не одно существо. Ну должен же здесь быть участок с тенью, оглядываюсь, снова облизывая губы, обхожу еще минут 20 и нет, все горит, просто огненный лес, черт, со злостью пинаю песок, когти у меня уже давно пропали, а с собой ничего нет, буквально, даже ядра выпали из кармана, когда меня схватили, быстрого перекуса чужой силой также не будет, я в другом измерении, без мыслей как отсюда выбраться и как здесь вообще выживать, мне стало до невыносимого тоскливо, Йор, девочка, надеюсь ты не пострадала, сжимаю кулак, черт, черт, да как так, я знаю как так, это последствия моих действий, которые предсказать не мог даже тысячелетний Баал, так случается, ты делаешь, другие отвечают, жизнь не крутится вокруг меня, нет, не отчаиваться, никакой тоски, я вернусь, хлопаю себя по щекам, вернусь, вернусь, родители переживают, Йор, моя девочка, видела как меня утаскивают, Нафаня переживает, я, вернусь, домой, ну надо же, еще один поехавший пцмщик, и вдруг я слышу квакающий голос позади, резко поворачиваюсь, из горящих кустов выходит какой-то мелкий уродец, он был в плаще с капюшоном, тащил бренчащий рюкзак и опирался о кривую палку, ростом, даже меньше меня, 7-летнего ребенка, а лицо вытянутое, в бородавках, как у жабы, он внимательно на меня смотрит, спалил, спалил человека, черт возьми, а что будет, если в аду спалят человека, мне же вообще здесь не место, что со мной сделают, погоди, наречие, меня путали с демоном из-за маски и наречия, они думают, что человек не способен ему научиться до такого уровня, предупреждаю, если ты меня тронешь, я заверещу так, что весь домен услышит, и я, бя, не шучу, и он резко вскинул голову, а его шея начала надуваться как у жабы, в его способность заверещать я сразу поверил, да не собираюсь я, быстро отвечаю, он опустил глаза и посмотрел на меня поверх вздутой шеи, подумал, и начал медленно ее сдувать, ты кто, спрашиваю я, появилась какая-то надежда, не знаю, со мной говорят, и уверяю, как опытный убийца демонов, это еще очень адекватный и спокойный диалог, тебя еть не должно, ну, может и не особо адекватный, а ты кто такой, из какого вида, я таких еще не видел, нахмурился он, ну длинные рога есть, значит крутой, сынок лорда, мода у вас такая, спускаться и мелких гнобить, нет, я не такой, энда, задрал он жабью бровь, в любом случае, насрать, пойду своей дорогой, и ты иди, вон, суккубы даже здесь есть, им свои рога показывай, они заценят. Только скажи, что ты все же сынок лорда, тогда из тебя не только душу высосут. Хе-хе, как-то мерзко залыбился он. Ладно, пошел я. Он сделал шаг, и я снова услышал грохот в его рюкзаке, будто он несет да все подряд. И судя по размеру этого рюкзака, наверное, так оно и было, он буквально в 3 раза больше этой жабы. Постой, сказал я уже, на самом деле, отчаявшись, у тебя есть вода, жидкость, зачем, демоны не пьют, я проклят, мне требуется вода, ну допустим есть, даже не моча, а сок дерева, растут в домене Факалора, бывал там, да дай, пожалуйста, я делаю шаг, как вдруг демон тут же надувает шею, блин, он не так все понял, если он угрожает всех позвать, значит, наверное, я не хочу, чтобы всех позвали, в этом я ему верю, прости, поднимаю руки. Он резко остановился и нахмурился. «Демоны не извиняются», — пробубнил он через надутый пузырь. «Кто ты, тварина такая? Я мне нужна помощь, сильно, и, вспоминай, что там говорил Баал про демонов, гордыня. Ты первый демон, который достаточно умен, чтобы со мной поговорить, поджимаю я губы, пожалуйста, помоги». Его шея начала сдуваться. Он хмуро посмотрел на меня, но уже заинтересованно. «Я барахольщик, собираю все, что найду». И моя прелесть, это моя прелесть, зашипел он, что ты можешь мне предложить, рогатый, у меня, а вот это плохо, у меня ничего нет, но я много что умею, что тебе надо, пха, ты не сисястая суккуба, и даже не огромная ваваке, да что ты можешь, хохотнул он, я год шел до домена Факалора, чтобы добыть воду, ты так давай я нас туда перенесу, и тут он завис, будто чушь услышал, что, что такое, он даже бровь задрал. «Ты поехавший», — пробормотал он, — «белое солнце запрещает магию перемещения, оно неустанно бдит за каждым из, и тут до него дошло, и он посмотрел под мои ноги, оно бдит от откуда у тебя тень, почему ты отбрасываешь тень», — заверещал он, — «я посмотрел под ноги, ну да, тень, под моими ногами тень. Погоди, я только сейчас заметил, от жабы ее как раз и нет. Я глянул на солнце. Оно не похоже на демоническое. Оно слишком чистое, святое. Это ангельское солнце, наказание для бездны. И судя по всему, именно оно не дает им вторгаться в наш мир. Только вот, с самого детства, из-за адаптации к аномалии, чуть не убившей меня при рождении, меня не существует для магического зрения. Белое солнце меня просто не видит. А скажи, жаба, облизнул я губы, отсюда есть выход наружу, ну на землю, ей есть в домене Люцифера, кивнул он дрожащей почему-то головой, там воронку. Доброта открыла, для своего кого-то, но в нее никто так и не вошел, а Люцифер закрыть не в силах, ты так и осталась вроде. У меня перехватило дыхание, сердце пропустило удар, в груди появилось непонятное чувство. Че, что он только что сказал, от автора. Большое спасибо вам за покупку, поддержку и за ожидание. Я полностью восстановился и готов стрелять дальше. Погнали. Глава 12. К этому времени на земле уже прошло 10 часов. Огненная воронка освещает дворик дома Василисы. Ух, как давно здесь не была, заулыбалась Анна. А я вообще ни разу, пробубнил Марк. И если хоть шаг лишний сделаешь, больше никогда и не будешь, прорычала Василиса. Марк закатил глаза и поправил огроменную сумку, которую собрала его жена.